«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют русские сказки. «Кот, петух и лиса». Жил кот с петушком. Кот пошел в лес за лыком, чтобы лапти плести, и наказывает петушку. Если придет лиса и станет звать в гости, не высовывай в окно головушку, а то унесет она тебя. Только кот ушел в лес, как прибежала лиса и стала в гости звать приглашать. «Петушочек, петушочек, пойдем на лужайку яблочки катать». Не утерпел петушок, выглянул в окно, лиса его хвать и унесла. Кричит петушок, зовет кота: «Котик, котик, несет меня лиса за крутые горы, за быстрые воды». Кот услыхал, прибежал, избавил петушка от лисы. В другой раз собирается кот за лыками и приказывает петушку: «Если лиса придет звать в гости, не высовывай головку, а то опять унесет». Кот влез, а лиса уже под окном и по-прежнему напевает: «Петушочек, петушочек, пойдем на лужайку серебряные яблочки катать». Петушок выглянул, тут лиса его и унесла. Кричит петушок: «Котенька, котенька, несет меня лиса за крутые горы, за быстрые воды». Кот услыхал, прибежал, опять освободил петушка. В третий раз скрутился, собрался кот за лыками и говорит: «Ну, теперь я уйду далеко-далеко. Если лиса опять придет звать в гости, не высовывай голову, а то унесет она тебя, и не услышу я, как будешь кричать». Кот ушел, лиса опять пришла и стала звать приглашать по-прежнему: «Петушочек, петушочек, пойдем на лужайку золотые яблочки катать». Петушок снова выглянул в окошко, лиса его и унесла. Стал кричать петушок все громче и громче, кричал, кричал. Нет, не идет кот. Уж больно далеко кот в лес ушел. Лиса принесла петушка к себе домой, позвала своих лисят, чтобы видели, как петухов жарят и какая вкусная еда из них получается. А тут вдруг кот прибежал, стал стучать хвостом об окно и зазывать лисиное семейство. «Лисоньки, лисоньки, один сын Демеша, другой Ремеша, одна дочь Чучелка, другая Почучелка, третья подмети шесток, четвертая подай челнок, выходите на порог». К коту стали выходить лисонькины детки, один за другим. Потом вышла сама лиса. Он ее исколошматил и избавил петушка от смерти. Пришли они оба домой, стали жить да поживать, да денежки наживать. Это была сказка «Кот, петух и лиса» в исполнении Владимира Левашова. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте аудиоиздательства «Вимба» vimba.ru.